и скучно, и джаз-банд раздается в ушах безысходно тоскливо и нудно. Вот хозяин приносит шары, что теперь продаются так трудно, так как дети теперь уж стары. Но для взрослых шары и свистульки — это лучшие давние дни, и подписка оглушительно гулкий, как ребята смеются они. Сквозь соломинку тянут ликеры, но напрасно, спасения нет, а меж тем сквозь густые портьеры льется солнечный, радостный свет. Стихотворение Елены Георгиевны Блаватской. 8 часов стучать на машинке, голодный бегать по улицам. Вместо обеда — кафе, вместо семьи — ресторан, вместо бренчания дома на фортепиано — дансинг. Это новый мир, устроенный господами-социалистами. Ара притихла. Она подняла глаза на иконы. Точно оттуда ждала ответа. «А иконы не продала?» — тихо сказал Светик. Ара пожала плечами. «Привычка, суеверие. Все равно не спасли они меня. Или уже очень я грешная, или нет и Бога. Страшные ты вещи, — говоришь, Ара. Новая жизнь, милый мой, кисельные берега и молочные реки». Она коротко засмеялась и резко кинула. «Торжество социализма!» Глава 29. Долгое наступило молчание. Как в могильном склепе было в тихой комнате. И широкая постель казалась не ложем страсти, но катафалком смерти. По дому пустили паровое отопление, и стало жарко, пахло духами. Светику казалось, что сквозь запах духов пробивается порой нудный, противный запах тления. Ара погасила боковую лампочку, и только верхняя лампа с абажуром красным тюльпаном заливала комнату мягким, волнующим светом. От чая с коньяком и вина кружилась голова, грешные мысли лезли в голову. Надоедно повторялись строфы из Апухтинского года в монастыре. «Она была твоя», — шептал мне вечер мая, — дразнила долго песня соловья. Было жалко себя. Идут и идут годы, а все случайное — ложе и ласка на полчаса. Иконы тонули во мраке, едва намечались золотом рис. Свет падал на низкие широкие подушки, покрытые кружевами. Ара сидела, задумавшись. Локтями она опиралась на стол. Широкие рукава опустились, и белые полные руки, покрытые нежным тонким пухом, были видны до розовеющей косточки локтя. «Ара!» — сказал Светик. Она точно проснулась, вздрогнула, подняла голову. «Что, милый?» Светик подошел к ней, обнял и стал целовать ее шею, там, где приятно щекотал губы подбритый затылок. Страстнее и дольше становились его поцелуи, крепче объятия. Ара не сопротивлялась. Она отдавалась его ласкам. Сильными, грубыми, мозолистыми руками он обхватил ее за талию и посадил на колени. Верхняя пуговка ее платья расстегнулась, и оно сползло с плеч, обнажая широкую грудь и кружево рубашки с розовой ленточкой. Светик прижался лицом к нежной коже груди.